О нотах. Я полагаю, вы уже заметили общий принцип оркестровой деятельности. Куда ни плюнь, все устроено по-дурацки. Неудобно, коряво, избыточно по всем параметрам и так далее. Особенно, конечно, это заметно в конструкции и применении музыкальных инструментов. Но и в прочих сферах оркестровой жизни системная идеология организована также бестолково. Это, по-видимому, печальный результат нескольких факторов. Во-первых, конечно, тернистый исторический путь и тяжелое наследие мрачного средневековья, когда в конструкции практически всех музыкальных инструментов видна тяжелая рука инквизиции. Это вам подтвердит любой ребенок, осваивающий музыкальные азы. Во-вторых, эволюция процессов в этой области носила глубоко экспансионистский характер, и за какие-нибудь 300 лет прошла путь от оркестров 10-15 человек с тихими и мягкими виолами и шалмеями до безумной толпы Men in Black на сцене, количественно заметно превосходящей роту. И это не считая хора такого же размера. Группа голосистых солистов и дирижера, который уже не играет, как в былые времена, на клавесине или на скрипке, а становится фигурой кинг-конговского масштаба. Я же говорил и не раз, что гигантомания погубила динозавров. Или это не я говорил. Ну и третье. Нельзя было оставлять разработку системы в руках творческой интеллигенции. Эти люди не способны даже шнурки на ботинках завязать. И что мы теперь имеем? Нет, мы, конечно, привыкли и не жалуемся. Но если взглянуть на вопрос непредвзято... Итак, поговорим о нотах в оркестре и пойдем в этой беседе дедуктивным путем, то есть от общего к частному. Пара сочувственных слов в адрес дирижера. На дирижерском пульте лежит партитура. В ней выписаны партии всех инструментов, занятых в данном произведении. Количество строчек удается снизить до некоторого минимума по сравнению с количеством музыкантов, потому что струнные инструменты в пределах своей группы, как правило, играют одни и те же ноты. Таким образом, группа струнных занимает в партитуре нижние 5 строк. Первая и вторая скрипки, альты, виолончели и контрабасы. Духовые — столь же неэффективно одноголосые инструменты — попарно вписываются в одну строчку, две флейты, два гобоя и так далее. Родственные инструменты в каждой группе, как функциональные сольные, имеют свои персональные строки. Это пиколка, рожок, кларнет in S, бас-кларнет, контрафагот и кто там есть еще? А, трубы, тромбоны, туба, как пойдет, в зависимости от ситуации. А вот четырехглавым валторном требуются две строки. Полноценные строчки для литавр и, к примеру, ксилофона и отдельно выписанная незвуковысотная мелочевка вроде барабана, треугольника, кастаньет и всего остального, что придумал композитор. Вплоть до тарелок и там-тама. И две строки для арфы, которые забивают предпоследний гвоздь в мозг дирижера. Потому что все партии находятся одна под другой и синхронизируются во время тактовыми чертами. А стало быть, количество тактов, поместившихся на странице, определяется инструментом, у которого наибольшее количество нот в такте. Если вы вспомните, чем обычно занимается арфистка между периодами чтения или вязания на спицах, то поймете, что все ее арпеджио приводят к крайне неэкономному использованию нотной бумаги в партитуре в целом. В результате, поскольку из-за арфистки на странице помещается всего несколько тактов, значительная часть интеллектуальных и творческих ресурсов дирижера уходит на перелистывание страниц. Но даже и без нее весело резвящиеся скрипачи и виолончелисты, альтисты и контрабасы малость поспокойнее, достаточно активно способствуют этому деструктивному процессу. Если вы озадачите себя пересчетом строчек в жирненьких партитурах Вагнера, Равеля или Рихарда Штрауса, то легко перевалите за два десятка. А если это что-нибудь вроде реквиема или симфонии с хором и солистами типа 9-й Бетховена, 2-й Малера и других, я уже не говорю про оперу, то можно смело добавить 4 строки для хора и по одной на солиста. А сколько их, скажем, в секстете из «Золушки Россини» можно только догадываться. Последний гвоздь в мозг. В этой книге вы еще не раз натолкнетесь на мои изумленно-раздраженные реплики в адрес идиотской системы записи транспонирующих инструментов. Так вот, в партитуре весь этот бред предстает перед глазами маэстро во всей своей красе и роскоши. Флейта пикколо звучит на октаву выше, чем написано в нотах. Контрабасы и контрафагот на октаву ниже. Это цветочки. У труб, написанная в партитуре, нота до звучит как си бемоль. У рожка — как фа. У кларнетов — как си бемоль или ля, а у валторн может прозвучать вообще почти любая. При этом две валторны могут быть нотированы в одном строе, а две — в другом. Ну, это, конечно, обозначено в партитуре, но мне почему-то кажется, что подобная запись приводит к некоторому дискомфорту при ознакомлении с ней. Но само собой разумеется, что и остальные ноты также находятся не на своих местах, что означает, поверьте мне на слово, что все эти инструменты, как следствие выше описанного маразма, выписаны в разных тональностях. И, соответственно, при ключах в разных строчках написаны диезы и бемоли в самых причудливых вариациях. Кстати, о ключах. Альты по умолчанию играют, пардон за тавтологию, в альтовом ключе. А фаготы и виолончели иногда для удобства нотируются в теноровом. Справедливости ради надо сказать, что истории музыки известен один нормальный человек, который писал партитуры, руководствуясь здравым смыслом. Это Прокофьев. «Однажды Черепнин дал мне приготовить партитуру Берлиоза», — писал Прокофьев в автобиографии, в которой все медные были в разных строях. «Я замучился, добираясь до истины, расшифровываешь аккорд 3 минуты, оказывается, это чистый до-мажор. Я покончил с этим предрассудком». Дирижер воспринимает музыку, как она звучит, то есть in C. Стало быть, в партитуре все инструменты так in C и должны быть написаны. Прокофьев сказал, Прокофьев сделал. Жаль, не прижилось. Чтобы окончательно не спятить и хоть как-то ориентироваться в происходящем, дирижеры делают в партитуре пометки цветным карандашом, обозначая для себя, насколько дирижировать в данном конкретном месте изменение темпа. Сводят сольные фрагменты партии отдельных инструментов, чтобы их вступление не оказалось неожиданностью. В общем, пытаются ввести все это информационное буйство в рамки доступных для осмысления масштабов. Ноты в оркестре. А в это самое время на пультах у оркестрантов тоже стоят ноты. У каждого из духовиков, арфы и ударных персональные ноты. У струнных одна партия на двоих и копии на каждом пульте соответствующего инструмента. Бывают исключения и частные случаи, но не часто. Когда у струнных выписано больше голосов, чем по ГОСТу, тогда в партиях каждого пульта выписано 2 строчки. Один играет верхнюю, другой — что осталось. Как правило, струнники играют почти все время, поэтому они страницы переворачивают чаще, чем духовики и прочие ударники, которые играют только тогда, когда в этом действительно есть необходимость. У струнных ноты переворачивает тот, кто справа, и только в группе первых скрипок, когда они сидят на сцене, ноты переворачивает тот, кто сидит дальше от рампы, то есть слева, из эстетических соображений. Остальные переворачивают ноты сами, за исключением редчайших случаев, когда идиот-переписчик, не подумав, что когда человек играет, у него заняты руки, а иногда и рот, написал продолжение фразы на обороте листа. В этом случае сосед солиста доброжелательно привстает на полусогнутых ногах, потому что просто сидя на стуле не достаешь, а если встать, то начнут аплодировать в зале, и в нужный момент переворачивает страницу. Как правило, лет через 10 таких экзерсисов кто-нибудь догадывается сделать вклейку с потусторонним текстом, и проблема снимается. Кстати, о переписчиках. Сейчас эти терпеливые и кропотливые граждане набирают нотный текст на компьютере, и это очень здорово облегчает всем жизнь. По крайней мере, у них в процессе работы появляется право на ошибку, и ее до вывода на печать легко исправить. Программа сама из набранной партитуры формирует партии, делает переносы со страницы на страницу, учитывая паузы. А некоторые опции даже позволяют обозначить в партии число пустых тактов после переворота страницы, и ты заранее знаешь, что по ту сторону 10 тактов паузы и торопиться некуда. Но двух переписчиков я бы все-таки убил. Первый из них уже затерялся в веках, и именно его мы никогда не узнаем. Но это тот самый вредитель, который переписывал спящую красавицу Чайковского в 1889 году. Я просто вижу 120 лет спустя, как это происходило. Перед ним лежит партитура «Спящий», автограф Петра Ильича. Переписчик работает уже давно, неделю или две. Музыка его мало волнует, он копирует знаки. Он дошел до вальса, переписал партии трех валторн из четырех, и тут что-то его отвлекло. А когда вернулся к работе, ход мысли был уже потерян, а может, нотные листы кто-нибудь переложил? И партию четвертой валторны он написал в партию рожка. Или просто вложил в его папку. Потому что и рожок, и валторна записаны в одном строе. Ин, эф. Мог и перепутать. В результате с тех пор аккомпанемент в вальсе и спящий играют три валторны и английский рожок. А четвертый валторнист сидит и валяет дурака. На его месте должен был быть я. Другой переписчик был шизоидным компонентом. Знаете, бывают такие маньяки, которых просят нарисовать домик, а они рисуют многоэтажный многоподъездный дом со всеми 258 аккуратненько нарисованными окошечками. Так вот, этот диверсант и шизофреник очень красиво, просто каллиграфично написал партию гобоя черной тушью, а все остальные места — красной. Видно, что с душой отнесся к делу. И все бы ничего. Но репетиция была всего одна. И даже это было бы не страшно. В оркестре народных инструментов и одной репетиции достаточно. Но на концерте на сцене Кремлевского дворца съездов аккурат в этой песне врубили красные прожектора. Художники, блин, по свету. Чрезвычайно удачная и своевременная находка. Ни одной ноты, написанной красной тушью, не видно. Хорошо хоть мотивчики на слуху, да легкие тени на бумаге, слегка продавленной пером. До сих пор помню. Злопамятный я, что ли? Ну ладно, вернемся к нашим нотам. Для начала договоримся о терминах, чтобы не было путаницы. Поскольку то, что напечатано в нотах, и то, что в них написано, — это разные вещи. Печатает издатель. Пишем и рисуем мы, оркестранты. Ну, сначала о напечатанном. У каждого из нас в партии написаны ноты, которые мы должны играть. Помимо нот, как таковых, в партиях есть такая волшебная вещь, как паузы, которые достаточно точно указывают, когда и сколько времени данный участник перформанса должен молчать как можно тише. У струнников, этих оркестровых трудяг, пауз не так уж и много. Но у остальных бездельников, даже, право, неловко как-то. Открываешь партию, а там 49 тактов паузы. 75. Даже смысла считать нет, все равно собьешься. В 9-й симфонии Дворжика из «Нового света» или в симфонии Калинникова у английского рожка вообще один листочек. Правда, этот листочек дорогого стоит для исполнителя. В «Севильском цирюльнике» у исполнителя на большом барабане за весь спектакль 3 номера. А ударник, пришедший на запись 4-й симфонии Чайковского, до своей игры вообще не дотянул, потому что запись начали со второй части, а удар большого барабана — в 4-й. А он зашел в буфет. Вот до финала и не дотянул. Формально все, что необходимо в нотах, напечатано. И название произведения с фамилией автора, и ноты, и штрихи, и даже буквами или цифрами обозначены рэперные точки, чтобы с них удобно было начинать во время репетиции или, не дай Господь, если все-таки развалились на концерте. Вы наверняка помните сцены из старых фильмов, когда интеллигентного вида старичок, постукивая дирижерской палочкой по пульту, блеющим голосом говорил «Начнем с третьей цифры». И в этом смысле был абсолютно прав Владимир Петрович Зива, когда говорил оркестру: «Слушайте, если вам все равно, что играть, играйте, что написано». Написано в нотах очень много, вплоть до развернутых пожеланий композитора. Но если аллегро или модерато входят в общедоступный итальянский минимум оркестранта, то указание в нотах какого-нибудь Пердендосси или Контенеретца мне кажутся несколько самонадеянным жестом со стороны автора. А когда в нотах появляются указания вроде «Weder etwas lebhafter» или «Zeimlich fliebend», основная масса народа спокойно ждет, пока дирижер перевернет этот, в общем-то, слабо интересующий кого-либо текст. А куда из колеи денешься? Я сомневаюсь, что все в оркестре знают, что хотел сказать Чайковский своим «incalzando», ускоряясь и увеличивая громкость, «пришпоривая». Но поскольку все ускоряют и начинают играть все громче и громче, деваться некуда, все побежали, и я побежал. И последнее наблюдение в этой части самого общего обзора — это уже глубоко личный опыт. Когда в нотах написано «пьяно», это чаще всего означает, что это соло, и надо играть так, чтобы было слышно. «Форте», наоборот, означает, что играют все, поэтому нечего орать. Тромбоны все равно это сделают лучше.